Сандра Браун. Секрет обаяния. Сандра Браун. Secret Splendor. A novel. Все права на издание защищены, включая право воспроизведения полностью или частично в любой форме. Это издание опубликовано с разрешения Harlequin Books S.A. Товарные знаки Harlequin и Diamond принадлежат Harlequin Enterprises Limited или его корпоративным аффилированным членам и могут быть использованы только на основании сублицензионного соглашения. Эта книга является художественным произведением. Имена, характеры, места действия вымышлены или творчески переосмыслены. Все аналогии с действительными персонажами или событиями случайны. Secret Splendor. Copyright 1983. By Sandra Браун. Секрет обаяния. Правообладатель. Центр Полиграф, 2024.